Глава 19. Стоило нам пересечь незримую границу храма, как лицо Елизаветы Альгердовны моментально побелело. Я видел, как ее пальцы судорожно сжали набалдажник трости, как напряглись мышцы на скулах, когда она заставляла себя делать каждый следующий шаг к центру зала. Наши шаги гулко отдавались под высокими сводами, смешиваясь с тихим шепотом братьев Ордена. Императрица с наследником расположились в специальные ложи, окруженные гвардейцами в алых плащах. Их мундиры переливались магическими узорами, демонстрируя мощь императорского рода. Мы же с княгиней остановились прямо перед алтарем, массивной глыбой белоснежного камня, испещренной загадочными рунами. Я скользнул взглядом по поверхности камня. Был ли это минерал, руда или что-то иное, я определить не мог. Для этого нужен был маг земли. Но одно я чувствовал точно – от алтаря исходила мощная сила. Странно, но на меня она не действовала, зато на бабушку обрушивалась всей своей тяжестью. Если у Савельева энергетические мошки были мелкими и кусались едва заметно, то здесь на княгиню набросились настоящие стервятники размером с бабочку, а то и с воробья. Они вырывали целые клочья из ее серебристого энергетического поля, заставляя ее сдерживать дрожь. «Мы собрались здесь, чтобы провести проверку!» Начал патетически вещать Светлов, но я резко перебил его. «Игнат Сергеевич, хватит играть на публику! Давайте закончим то, что вы задумали, быстро!» Мой голос прозвучал четко, разносясь под сводами. «Иначе моя реакция вам не понравится. Это процедура и только процедура. И запомните!» «Каждое ваше слово будет расценено как дополнительное оскорбление нашего рода». Лицо Светлова исказилось, будто я швырнул в него горсть навоза. Зато принц едва заметно улыбнулся, явно одобряя мою дерзость. Игнат Сергеевич уже открыл рот для возражения, но вмешалась императрица. «Да, Игнат Сергеевич». Голос Марии Федоровны звучал холодно, как зимний ветер. «Вы здесь не для театральных представлений, несмотря на то, что каким-то образом многотысячная толпа простецов узнала об этой проверке. Этот вопрос мы еще обсудим. Позорить моих вассалов я не позволю. Процедура, Игнат Сергеевич, только процедура. Я встала в такую рань не для ваших патетических речей». Лицо Светлова застыло, как маска. Он быстро прохрипел инструктаж. «Итак, братья Ордена проведут малую литургию над представителями рода Угаровых. Если через полтора часа и княгиня, и княжич останутся живы...» 15 минут, Игнат Сергеевич!» Я прервал его, и мои слова повисли в гробовой тишине храма. Он взглянул на меня с такой яростью, что казалось, сейчас бросится в атаку. Я спокойно продолжил, обращаясь к императрице. «Малая литургия длится 15 минут, не полтора часа. Я знаком с уставом Ордена. Моя улыбка была слаще меда. Если вы хотите устроить нам большую литургию, это уже не проверка. Кроме того, мы не адепты этого культа. Заставлять нас выстаивать полную литургию значит оскорблять наших покровителей. Это все равно, как если бы мы пригласили вас на нашу семейную литургию. Догадываетесь, как отреагировали бы ваши родовые покровители?» Светлов скривился, будто проглотил лимон. «Хорошо. 15 минут!» – проскрипел он сквозь стиснутые зубы. «На колени!» «Ах ты сука!» – едва не вырвалось у меня. Его слова прозвучали, как удар хлыста. Бабушка лишь сильнее сжала трость, но не дрогнула. Все ее силы уходили на то, чтобы сохранять бесстрастное выражение лица. Я же не мог сдержаться. Русский дворянин становится на колено только перед своим покровителем, родиной и любимой женщиной. Мои пальцы непроизвольно сжались в кулаки. «С какой из этих категорий вы себя ассоциируете, Игнат Сергеевич, чтобы требовать подобного от равного себе? Хотя отчего же равного, если вы не знаете столь простых истин?» Надо было видеть, как лицо Светлова побагровело. Казалось, сейчас из его ушей пойдет пар. «Я так и думал!» Я презрительно скосил глаза на братьев Ордена. «Так что начинайте свое отпевание и покончим с этим фарсом!» Как по сигналу, братья хором затянули свои песнопения. Их голоса слились в единый поток, наполняя храм жутковатыми вибрациями. Я почувствовал, как по моей спине пробежали мурашки. Представление началось. Не спорю, песня была даже красивой. Мелодия лилась подобно горному ручью, а голоса братьев Ордена сливались в жутковатую, завораживающую гармонию. Однако красота оказалась обманчивой. От каждого певца начинали отделяться полупрозрачные воробушки с игольчатыми клювами. Эти мерцающие сизой дымкой твари уже терзали бабушку, впиваясь в ее ауру своими острыми энергетическими клювами. Ко мне создания лишь робко подлетали, словно не решаясь выбрать место для укуса. Но княгиня Угарова... О боги! Она превратилась в живое, кишащее энергетическими вампирами существо. И самое ужасное заключалось в том, что она стояла совершенно невозмутимо, опираясь на трость и даже не моргнув, тогда как я чувствовал терзающую ее адскую боль даже на расстоянии. Я заметил, как Светлов у алтаря нервно перебирал четки, его взгляд метался между мной и княгиней в тщетном ожидании, когда же мы рухнем. Я мысленно пообещал себе, что патриарх рода Светловых не жилец после того, что осмелился сделать с Елизаветой Альгердовной. Сосредоточив всю свою волю, я накинул на княгиню невидимый плащ из кожи горга, представив, как чешуйчатый покров обволакивает ее тело. По лицу княгини Угаровой пробежала едва заметная судорога, то ли от неожиданной защиты, то ли от самого факта моего вмешательства. Энергетические твари взбесились, яростно атакуя невидимый барьер, скребя и кусая его в безуспешных попытках пробиться к желанной энергии. Пока кожа горга продолжала держать удар, хотя голова и лицо Елизаветы Альгердовны оставались уязвимыми, принимая на себя основной натиск паразитов. Сжав зубы от злости, я решился воссоздать конструкты сна, хотя сомневался в успехе. Мы буквально купались в волнах чужой магии, но выбора не оставалось. Крепко схватив бабушку за руку почти до боли, я представил плотный невидимый щит, который начал расползаться подобно пленке поверх кожи горга, полностью накрывая княгиню с головой, словно защитным одеялом, отчего она вздрогнула, осознав появление невидимой прокладки между ней и благословением. Чем яростнее бились твари, тем бешеней становились взгляды братьев Ордена, но мы продолжали держаться, и княгиня, резко вздернув подбородок, уставилась на Светлова ледяным взглядом, способным пронзить насквозь, тихо прошептав. «Не дождетесь!» Эти слова услышал не только я. Светлов явно паниковал. Его глаза метались между мной и княгиней в тщетных попытках понять, почему архимагичка до сих пор не корчится в агонии. И в этот момент я мысленно усмехнулся. «Ну что ж, Игнат Сергеевич, вы хотели представление для простецов? Получите! В эту игру могут играть двое». Солнечный свет, пробивавшийся сквозь пестрые витражи, заливал храм подвижными бликами, играя на древних фресках и позолоте алтаря. Я поймал эти живые лучи и сплел из них две огромные ладони, нематериальные, но от этого не менее реальные, наполненные теплым сиянием. Медленно и торжественно под песнопение братьев Ордена я раскрыл их над нашими головами, создавая защитный купол, сквозь который не могла просочиться ни одна тень чужеродной магии. Эффект превзошел все ожидания. Светлов замер с открытым ртом. Его глаза неестественно расширились, отражая мерцание моего творения. Императрица резко перехватила взгляд сына, их пальцы непроизвольно сплелись. Казалось, они увидели настоящее чудо. Братья Ордена начали путаться в словах гимна, некоторые даже пропускали строфы, но механически продолжали пение, будто боялись, что остановка станет для них роковой. А между тем, чем дольше звучала литургия, тем ярче разгорался в воздухе символ их собственного ордена – длань, которая теперь, по иронии судьбы, защищала нас. Княгиня медленно подняла голову, наблюдая, как светящиеся пальцы смыкаются над ней, подобно небесному покрову. Ее брови поползли вверх, губы дрогнули. Немой вопрос читался во всем ее существе. Я лишь пожал плечами, делая вид, что разглядываю роспись купола с видом отстраненного любопытства, хотя внутри все ликовало от их замешательства. Кульминация наступила на последней пронзительной ноте. Светлов с лицом искаженным яростью буквально выкрикивал слова, пытаясь пробить нашу защиту. В этот момент я сложил пальцы в знакомый жест, точь-в-точь, как Савельев перед входом к императрице, и вывел иллюзорными ладонями в воздухе обережные руны. Они вспыхнули алым светом, намертво запечатывая липовое благословение, которое теперь навеки должно было очистить нашу репутацию перед простецами. Тишина. Последний аккорд растаял в пространстве, оставив после себя гулкую пустоту. Мы стояли невозмутимые, даже не успев вспотеть, тогда как Светлов напоминал загнанного зверя. Его взгляд метался между мной и княгиней, а в глазах читался животный ужас от осознания собственного провала. И тут раздался мерный стук каблуков по каменному полу. Императрица, не выпуская руки сына, шла к нам. Тяжелый шлейф ее платья шуршал по плитам, а в глазах горел холодный огонь удовлетворения. Принц с бесшабашной улыбкой шагал рядом, будто замыслил какую-то каверзу. Еще бы понять, какую. «Игнат Сергеевич, надеюсь, вы помните мои слова из вчерашнего разговора», — раздался спокойный, но пронизывающий голос императрицы, заставивший Светлова непроизвольно выпрямиться. Патриарх родом молча склонил голову, его пальцы судорожно перебирали бусины на четках, когда августейшая особа продолжила. «Княгиня, мы ждем ваших предложений относительно Виры, и лично я рада констатировать, что род Угаровых как был, так и остается нерушимым столпом обороны империи». В этот момент наследный принц, до того стоявший чуть позади матери, сделал уверенный шаг, и в его обычно беззаботных глазах появилась неожиданная твердость. «Княгиня, княжич!» — начал он, намеренно ставя титул княгини на первое место в знак особого уважения к ее возрасту и положению. «Ваша сегодняшняя стойкость произвела на меня глубочайшее впечатление». Принц слегка наклонил голову в уважительном поклоне. «Поскольку я давно ищу достойного спутника из равных мне по духу и происхождению дворян, то с разрешения ее императорского величества хочу предложить княжескому роду Угаровых эту честь». Он выдержал театральную паузу, давая своим словам обрести должный вес, прежде чем объявить. «Княжич получит должность камер-юнкера и будет приближен к нашему двору». Его голос приобрел особую торжественность. «А если быть точнее, станет основой формирования моего личного окружения». В этих словах звучала не просто милость. Это был стратегический ход, способный перевернуть всю систему придворных альянсов. Княгиня едва заметно приподняла бровь, мгновенно оценивая все возможные последствия этого предложения, в то время как Светлов побледнел, осознавая, как стремительно ускользает его влияние. Императрица же наблюдала за реакцией собравшихся с едва уловимой улыбкой, прекрасно понимая, что только что изменила правила игры при дворе. Воздух в храме наполнился электрическим напряжением. Все присутствующие стали свидетелями рождения нового политического союза, который мог определить будущее империи на годы вперед. Тени сгущались в дальнем пределе храма, куда не доносилось ни единого звука с торжественной церемонией. Глава ордена, высокий сухопарый мужчина в золотых одеждах с вышитыми серебром символами длани, стоял, скрестив руки. Его бледное лицо не выражало никаких чувств. «Как же так?» – шипел патриарх рода Светловых. «Даже старая корга не дрогнула. Откуда это благословение? Что за обережные знаки?» Патриарх Светловых нервно провел рукой по бороде, его пальцы задрожали. «Ты меня подставил!» Глава ордена резко шагнул вперед, и тень от его плеч накрыла Светлова, словно крылья хищной птицы. «Уймись!» Его голос был тихим, но таким холодным, что у Светлова по спине пробежал мороз. «Не было подобных явлений в истории ордена». «Иллюзия!» — выдохнул Светлов, сжимая кулаки. «Может быть». Глава ордена отвернулся, его взгляд скользнул по стенам, будто ища ответ в древних фресках. «Но только в начале. После было что-то другое». «Тогда почему литургия не подействовала?» Голос Светлова сорвался на шепот, но в нем бушевала ярость. Глава ордена медленно повернулся, и в его глазах вспыхнул холодный огонь. «Действовала она на княгиню». Он сделал паузу, словно подбирая слова. «А ее внучок пытался ее защитить. Какой-то щит поставил, ослабил натиск. Хватило ненадолго, но...» «Откуда?» Светлов ударил кулаком по каменной колонне. «Что это было?» «Может, защита рода от уничтожения?» Пробормотал глава ордена, задумчиво сжимая пальцы. «Может...» Светлов стиснул зубы. «Но почему тогда на сыне или внучке рода она не сработала?» Глава ордена пожал плечами. «Не знаю». Его голос стал тише, но в нем звучала стальная решимость. «Но я обязательно выясню, раз уж он теперь при дворе будет жить». Светлов резко обернулся, его лицо исказило гримаса ярости. «Ты обещал место камер-юнкера моему внуку, а теперь там будет этот!» Глава ордена резко поднял руку, прерывая его. «Камер-юнкеров по штату будет больше одного. Продавим, чтобы для уравновешивания вошли представители благородных семейств из светлой и серой фракции. Так что твой внук получит должность при дворе. Не истери, дай подумать». Светлов тяжело дышал, но кивнул. «А как быть с Вирой?» – спросил он, наконец, понизив голос. Глава ордена усмехнулся. «Деньги копить и выкупать через подставных лиц». «Но у нас нет таких денег!» – ужаснулся Светлов. «Так и быть, займу вам», – безэмоционально ответил глава ордена, спрятав лицо в тени, чтобы не было заметно его улыбку. «Или сам выкуплю, потом перекупишь у нас». На этом разговор оборвался, ведь глава храма растворился в полумраке храма. Отчего-то Игнату Сергеевичу показалось, что его только что взяли за горло похлеще, чем княгиню на литургии.